Глава 18. Коленки подгибаются, бежать некуда. Ощущаю себя в ловушке. Хоть падай на колени и умоляй пощадить молодую душу. А то с такими темпами я не то что прокурором не стану, я и универ не закончу. Дергаюсь в сторону от Рената, а доберман гавкает. Торможу и даже не дышу. Поняла, бежать нельзя. Попалась. Ренат хватает меня за талию. «Куколка моя, куда-то торопишься?» «Нет». Мотаю головой и замираю, как мышка в пасти льва. Понимаю, что меня как минимум ждет выговор, а как максимум поедем за город копать мне могилу. Надеюсь, Ренат хоть не заставит меня рыть яму. Никогда не умела нормально лопату в руках держать. Сжимаюсь и посматриваю на огромного добермана рядом с Ренатом. «Твой?» Спрашиваю слишком высоким для себя голосом. Но стараюсь держаться, будто у нас тут светская беседа. Вдруг пронесет. «Нравится?» «Угу». «Ваф!» Громко сообщает о себе пес. «Красивый и пугающий», признаю, слегка вздрогнув от лая собаки. А про себя думаю, что такой же, как и хозяин. А еще он очень любит молоденьких и очень непослушных девочек за попку кусать, когда они не выполняют то, что я говорю. Ренат поправляет мои волосы. Становится не по себе. Мало того, что не послушалась, так еще и попалась. Но по какой-то неведомой для меня причине голова все еще на моих плечах, а Ренат даже улыбается. Мне в универ надо было. Всеми силами стараюсь держаться, чтобы ничего лишнего не сморозить. Лекции важнее жизни. А как же твои угрозы? С легким сарказмом спрашивает Ренат. «Какие?» «Ну как это?» Он наклоняется к моему уху, а меня передергивает от его шепота. Так бы и стояла вечность в его объятиях. «Вероника, блин!» «Ты обещала стать прокурором и посадить меня за решетку», усмехается Ренат. «Помнишь? Я уже предвкушаю тот момент, когда ты наденешь на меня наручники». «Обязательно выполню». Киваю. «Только мне надо сначала институт закончить». «Если ты...» «Какие люди!» Раздается за моей спиной дебильный смех, как будто осел ржет. «Ослы вообще умеют ржать?» А Ренат в этот момент смотрит на меня так внимательно, что я начинаю думать, будто должна знать того, кто говорит. Оборачиваюсь. «А, ну да, знаю. Мерзко становится. Ведь это тот самый Антон, который преследовал меня, когда Ренат отпустил. Хочу вырваться из объятий бандита, но он вцепился в меня так, что вдохнуть не могу. Не отпускает. Такое чувство, будто ему доставляет особое удовольствие показывать, кто тут главный. Да это уже и так понятно. Я и не пытаюсь спорить». «Что ты здесь делаешь?» спрашивает Ренат и явно напрягается. Я прямо ощущаю, как его и без того каменные мышцы становятся прямо стальными. Это пугает. «Да вот, решил проверить, чем занимается наша Ника». Чуть не ахую. Откуда он мое имя узнал? Неужели Ренат рассказал? «Помнится, у тебя было другое задание». «Герман решил иначе», — скалится Антон. «Да плевать я хотел». «Герман!» Вижу, что Ренат морщится, услышав это имя, но выставляет руку, затыкая Антона. Чуть было не спрашиваю, кто этот Герман, но благоразумно молчу. «Малыш, иди в машину, взрослым надо поговорить», получая серьезный взгляд от Рената. «Я не хочу идти без тебя», шепчу, заглядывая ему в глаза. «Почему-то мне кажется, что вся эта стычка с Антоном связана со мной, и точно не потому, что я видела лишнего. Этому Тохе явно не по душе, что я Ренату понравилась, а теперь, выходит, он меня даже защищает от своих же». Даже не знаю, что хуже — внимание бандита или его защита. «Быстро же ты крышу нашла!» — скалится мужчина. Так и хочется ему съездить по физиономии. Но судя по темным кругам под глазами и заклеенной переносице, ему хватило и удара Рената. Морщу нос и получаю шлепок по попе. Округляю глаза, но прежде чем успеваю отреагировать, Ренат хватает меня за подбородок и внимательно смотрит мне в глаза. Хмурю брови, а он целует меня. Ну и где же тут наигранность? Если он играет, то мне уже не до шуток. Каждое прикосновение Рената отзывается где-то глубоко внутри. А этот дебильный смешок Антона во время нашего поцелуя выбешивает. Что творю? Кажется, мой моральный компас на секунду дает сбой. Хватаю Рената за шею и целую так, что Тоха затыкается и даже присвистывает. Правда, теперь есть и другая проблема. Я очень отчетливо ощущаю, как возбужденный агрегат Рената упирается мне в живот. Кажется, я это зря.